Когда он впервые работал ассистентом Майкла, он ничего особенного не почувствовал, и актеры, и студия относились к нему вежливо ради Майкла, но с тех пор, как он ушел от Майкла и стал самостоятельным режиссером, он по-настоящему оценил, как трудно приходится начинающему режиссеру. До этого проекта он мог режиссировать только небольшие постановки в независимом кино, причем самые большие инвестиции составляли всего несколько миллионов долларов. Не то чтобы он не хотел поставить большую первоклассную картину, но никто не был готов предоставить новому режиссеру такую возможность. После нескольких небольших постановок он сделал себе имя, а по рекомендации Майкла познакомился с Акивой Голдсманом, ценным человеком, и хотя какое-то время он немного колебался, он знал, что не может упустить такую возможность. Возможно, это правда, что есть режиссеры, которые хотели бы остаться в мире независимого кино до конца своих дней и посвятить себя искусству, но подавляющее большинство режиссеров похожи на него, и кто захочет оставаться в этом узком кругу, когда у него есть возможность стать режиссером крупного коммерческого блокбастера. После проверки каскадерской команды Питер сказал руководителю: «Проверь еще раз, мы постараемся пройти все за один раз». «Хорошо», сказал руководитель каскадерской группы. Только когда этот руководитель каскадерской группы проверил еще раз, чтобы убедиться, что проблем не будет, Питер вернулся за свой режиссерский монитор, его глаза повернулись в сторону актеров, взгляд упал на Мэтью. «Мне действительно повезло», прошептал он про себя. Самостоятельно стать режиссером с помощью Майкла и попасть в мир коммерческого кино с Мэтью Хорнером в главной роли в первом полнометражном фильме. Он работал на сцене независимого кино, и этот круг является обязательным для многих начинающих режиссеров на начальном этапе. Ресурсы и возможности, доступные большинству начинающих режиссеров, настолько бедны, если не сказать, разделены миром, по сравнению с его собственными. Перед тем, как взяться за этот проект, он прочитал отчет об исследовании выживания начинающих режиссеров у своего друга, который занимался изучением кинорынка, и одна цифра особенно поразила его. Из 60 опрошенных начинающих режиссеров, уже снявших полнометражный фильм, 38% финансировали свой дебютный фильм самостоятельно, и только 21% из них собрали средства в течение года. Большинству этих фильмов потребовалось от 1 до 2 или даже 3 лет для начала съемок. Из тех, кто столкнулся с неудачей проекта, 58% имели проблемы с инвестициями, что является самым высоким показателем среди всех вариантов. Никто не доверяет легко новому режиссеру, так же как никто не доверяет легко новому сценаристу. Питер Берг знает это не понаслышке. Таких счастливчиков, как он, очень мало. На самом деле, за пределами 60 респондентов, у которых уже есть полнометражный фильм за плечами, которые являются счастливчиками, получившими деньги из-за предвзятого отношения к выживанию, даже самые профессиональные исследовательские институты кино не знают, сколько действительно ценных режиссеров ушли из-за того, что они не смогли собрать деньги на проекты. Это парадокс. Если вы хотите, чтобы кто-то дал вам деньги на создание фильма, у вас должен быть фильм, чтобы доказать свою способность. А вот найти инвестиции для первого фильма становится особенно трудно. Насколько трудно начинающему режиссеру найти инвестиции, Питер Берг испытал это на себе. Профессиональные компании боятся вкладывать деньги, частные инвестиции найти невозможно, никто не покупает права предварительной продажи, а краудфандинг – это сложнее, чем когда-либо. Метод сбора денег на реализацию и поддержание какого-то проекта. Например, когда Кристофер Нолан только начинал свою карьеру, ему пришлось опуститься в кинотеатре и просить зрителей о краудфандинге, чтобы профинансировать свой новый фильм. Несмотря на то, что у других начинающих режиссеров дорога более гладкая, Питер Берг в полной мере испытал на себе все трудности, связанные с этим. Когда он только ушел от Майкла, то в поисках инвестиций обратился в компанию, которая снимала художественные фильмы. Тот директор зевнул, выслушав его кропотливый рассказ, и сказал: «Послушайте, мы делаем оскаровское качество фильмов». В общем, он отказался, даже не прочитав сценарий. Впоследствии его проект нашел инвестиции благодаря знакомству с Майклом и принес продюсерской компании небольшую прибыль, но компания, отказавшая ему в том году, не жалела, что упустила прибыльный фильм. Отказ от дебютного фильма без чьей-либо поддержки показался им профессиональным поступком. Он знает не понаслышке. Безнадежное положение дел заключается в том, что если ты новичок, то, насколько хорошо написан сценарий, не так уж часто имеет значение, когда ты предстаешь перед инвесторами. Даже у одного и того же сценария может быть разная судьба при разных обстоятельствах. По рекомендации режиссера Майкла он получил инвестиции на этот проект. Без помощи Майкла он, возможно, не смог бы найти инвестиции даже сейчас. 20 минут спустя съемки начались вовремя, Питер Берг сидел за режиссерским монитором и сосредоточенно контролировал происходящее. Снова раздались звуки выстрелов, и съемки Хэнкока привлекли большую толпу прессы и прохожих, многие из которых собрались на периферии, чтобы посмотреть, а некоторые фанаты, заметив Мэтью, держали наготове ручки и блокноты, намереваясь позже взять у него автограф. Фрэнсис Лоуренс вышел из входа в здание Звезды Смерти, чтобы встретиться с Полой Паттон, которая ждала у двери и тоже заметила съемки недалеко от него. «Фильм с Хорнером в главной роли», — многозначительно произнесла Пола. Глава 575. Идя от здания Звезды Смерти к центуре Цитималу, Фрэнсис Лоуренс и Пола Паттон нашли место, откуда им было хорошо видно всю временную съемочную площадку, и встали на высоких ступеньках, наблюдая за происходящим на площадке. Фрэнсис видел Акиву и Мэтью. Затем он вспомнил все, что произошло на съемках «Я», «Легенда» и то, что случилось с его хорошим другом Спайком Ли. Нет ли в этом мире справедливости, чтобы так очернить борца за права меньшинств? Неужели СМИ и общественность всей Америки слепы? Фрэнсис тяжело вздыхал. Воспоминания были слишком изнурительными. Он был особенно зол на то, что случилось со Спайком Ли, ведущим режиссером киноиндустрии, который теперь был в таком плохом состоянии, что даже не мог найти работу и вынужден был каждый день пропивать свое горе, уходя от реального мира, куря марихуану и кокаин. В последний раз, когда он навещал Спайка Ли, он даже обнаружил героин и шприцы. Если так пойдет и дальше, Спайк будет уничтожен. Но он и Пола вместе не смогли убедить его, и каждый раз, когда в СМИ появлялись хорошие новости о Мэтью Хорнере, Спайк лепил больше и принимал больше наркотиков. Он так доволен собой. Пола зло посмотрела на Мэтью, который стоял на съемочной площадке, смеясь и шутя. «Чертов ублюдок!» Фрэнсис посмотрел на нее, но не ответил на ее слова, потому что Пола Паттон явно говорила в гневе, а любой понимающий человек знал, что как ни крути, а Мэтью исключительно хорош. «Я подумала о Спайке Ли», — вздохнул он. Пола, не волнуясь о нем, ответила. Его невезение привело его карьеру к краху. Указывая на Мэтью и Акиву на съемочной площадке, она сказала: «Но, Фрэнсис, у тебя есть шанс доказать этим двум, что было неправильно отказываться от меня и тебя». Фрэнсис, вспомнив, что произошло в тот день, когда он потерял место режиссера «Я, Легенда», промолчал. Пола продолжила: «Учитывая, что и «Чужой против хищника 2», и «Я, Легенда» выходит в декабре, а наш фильм открывается всего через неделю после их, мы можем заставить их кассу в следующие выходные значительно сократиться». Фрэнсис по-прежнему ничего не сказал, но его брови слегка нахмурились. Даже сейчас он не мог понять, почему Warner Bros. Назначила «Я, Легенда» на выходные перед «Чужим против хищника 2». 20-х, а Центуры Фокс уже давно запланировал «Чужой против хищника 2». Пола схватила его за руку. Прошло много времени, прежде чем Warner Bros. Объявила дату выхода «Я, Легенда», и должно быть, есть какие-то махинации с Мэтью и Акивой. Они просто нацелились на нас. «Есть», — медленно кивнул Фрэнсис. «Возможность этого, хотя в мыслях он не считал, что эти два фильма находятся в одной лиге, от инвестиций до творческого состава, он не думал, что он хуже, чем тот мексиканский парень Гильермо Дель Торо. Если Гильермо Дель Торо облажается, а он будет иметь большой успех, это, несомненно, ударит по Мэтью и Акиве. Я уверен, что Спайк Ли был бы рад такому результату, не так ли? Это могло бы оживить его, а великое дело борьбы за свободу чернокожих нуждается в том, чтобы он продолжал участвовать в нем», — подумал про себя Фрэнсис. Вместо того, чтобы сразу уйти, Фрэнсис и Пола стояли и продолжали наблюдать за съемками, пока съемочная группа не закончила работу, после чего они вернулись на парковку возле здания Звезды Смерти и уехали. Когда съемочная группа закончила работу, зрители разошлись, репортеры и папарацци приготовились продолжать следить за ними, а фанаты стекались к временным местам выхода со съемочной площадки, готовые просить автографы у своих любимых актеров. Филлис Беретта была среди поклонников, но у нее не было намерения просить автограф у Мэтью, Она собрала их слишком много. Автографы на премьерах, автографы на съемках, автографы на объявлениях, автографы в фан-клубах и так далее. Она нашла возвышенное место, достала из рюкзака фотоаппарат, установила телеобъектив и приготовилась сделать несколько снимков, чтобы разместить их на сайте поддержки фанатов нового фильма «Мэтью», который снимался и помогал распространять информацию о фильме. После окончания рабочего дня Мэтью отправился в гримерный трейлер, чтобы снять грим и быстро принять душ. После долгих съемок в августовскую погоду в облегающем кевларовом костюме его тело уже пропиталось потом. Приняв душ и переодевшись в сухую одежду, он взял стакан воды, протянутый ему белой, и быстро выпил несколько глотков. «Час назад я вышла за пределы съемочной площадки, чтобы ответить на телефонный звонок, и увидела двух человек». Белла не стала ждать, пока Мэтью задаст вопрос, и сразу же ответила. «Я видела Фрэнсиса Лоуренса и Полу Паттон, которые, казалось, вышли из здания Звезды Смерти». Мэтью кивнул. «Я помню, когда Уилл Смит конкурировал со мной за главную роль в фильме «Я, легенда», Фрэнсис подписал контракт с ЦА, а теперь ЦА переехала в здание Звезды Смерти, так что, думаю, они вышли из ЦА». Белла добавила, «Я следила за ними особенно пристально, двое продолжали наблюдать за съемками, пока они не закончились, не обращая на них внимания». Мэтью махнул рукой, «Они ничего не смогут сделать, он бы совсем забыл о Фрэнсисе и Поле, если бы Белла не заговорила о них, они были слишком незначительными по сравнению с Уиллом Смитом». Мэтью снова поднял свой стакан и сделал большой глоток, а когда опустил его, Белла продолжила, «Звонил Дэвид Эллисон. Он сказал, что кто-то из Paramount Pictures Distribution официально обратился к Skydance Pictures с предложением взять на себя североамериканское и зарубежное распространение «Форсажа». Это хорошо, Мэтью подсчитал. Сейчас четыре компании, Warner Bros. Universal Pictures, Paramount Pictures и Lionsgate, пытаются конкурировать за права на распространение «Форсажа 4». Чем больше конкурентов, тем лучше для нас, и мы сможем сократить расходы на распространение. Белла, однако, предупредила. Члены «Большой шестерки» давно заключили негласное соглашение о том, что у них есть минимальный процент дистрибуции для фильмов, которые они распространяют. «Большая шестерка» голливудских компаний находилась на самом верху всей цепочки, как конкурируя, так и работая вместе, иногда с очень негласным соглашением подавлять своих конкурентов. «Я поговорю об этом с Дэвидом позже», — Мэтью бесстрастно сказал. «Поскольку права на распространение хотят получить несколько компаний, пусть Skydance договорится о минимально возможном проценте за распространение. Это напрямую связано с его инвестиционным доходом, поэтому, конечно, он внимателен. Нам также очень выгодно, чтобы Lionsgate Pictures участвовала. Голливуд никогда не испытывал недостатка в людях, которые бросают вызов установленному порядку». И после упадка DreamWorks, Lionsgate амбициозно и хочет войти в высший эшелон голливудских студий. Мэтью сверил время. «Давай, поехали прямо в Беверли-Хиллз». Он вышел из трейлера первым, подождал, пока Белла последует за ним, и добавил. «Свяжись с Дэвидом, узнай, в какой день он свободен». Встретившись со своим телохранителем, чтобы выйти со съемочной площадки, Мэтью сразу же был окружен поклонниками и большим количеством репортеров и папарацци, делающих снимки. Это другая сторона того, как быть звездой за блеском и гламуром. Бесконечный поток людей будет следовать за тобой все время до того дня, когда ты перестанешь быть популярным. Справедливо, что если ты что-то получаешь, то ты что-то теряешь, но он не жалуется. Мэтью всегда был добр к своим поклонникам и, несмотря на усталость после долгого съемочного дня, терпеливо раздавал им автографы, пока через 10 минут не ушел. Увидев черный Mercedes-Benz, выезжающая из центуры Циты Малл, Филлис Беретта прицелилась в заднюю часть машины и сделала последний снимок, затем сняла объектив и аккуратно упаковала камеру и объектив в рюкзак, готовая найти место, чтобы загрузить фото на сайт поддержки. Она подхватила рюкзак и направилась в сторону торгового центра центуры Циты Малл, где была зона платного пользования компьютерами с относительно дешевой платой, как раз подходящая для нее. Кроме того, рядом находилась пара точек быстрого питания, которые были открыты всю ночь, так что она могла купить дешевый фастфуд и сэкономить кучу денег, проведя ночь в этих точках. Ее дом находится далеко, в Квинсе, Нью-Йорк, и у нее нет жилья в Лос-Анджелесе, поэтому ей приходится планировать расходы на проживание и деньги, которые она сэкономит, чтобы купить билет на самолет обратно в Нью-Йорк. Войдя в торговый центр Century City Mall, Филлис быстро нашла компьютерную зону и выбрала несколько фотографий, которые она сделала сегодня, чтобы загрузить их на сайт, и только после этого отправилась в ресторан быстрого питания по соседству. Она уже собиралась взять на ужин гамбургер, когда в кармане ее брюк неожиданно зазвонил мобильный телефон. Филлис достала его и посмотрела. Это был незнакомый номер, но она все равно взяла трубку. «Алло, это мисс Филлис Беретта?» В трубке раздался голос, и Филлис ответила. «Да, это я». Затем она услышала еще несколько слов на другом конце, и ее рот раскрылся от удивления. На лице появилось недоверие. «Как это возможно? Мои родители попали в аварию. Да, я иду обратно. Не заботьтесь больше ни о чем». Филлис выбежала из бургерной, выскочила из торгового центра и помчалась в аэропорт. Глава 576. «Привет, Кристин». Филлис набрала номер в международном аэропорту Лос-Анджелеса. «Это Филлис Беретта». В трубке раздался голос. «А, привет, Филлис. Я смотрела фотографии, которые ты загрузила на сайт. Там есть несколько действительно хороших снимков. Кристин, не могла бы ты оказать мне услугу? Можешь одолжить мне $500? «А?» На другом конце телефона послышался вопрос. «Срочное дело, мне нужно купить билет, чтобы вернуться в Нью-Йорк». Лицо Филлис стало совсем печальным. Казалось, что она сейчас заплачет. Голос дрожал. «Мне только что позвонили из полиции. Мои родители попали в аварию. Мне нужно срочно вернуться. У меня нет с собой денег». Кристин сразу ответила. «Дай мне номер счета, успокойся». Филлис поспешно назвала номер своего банковского счета Кристин на другом конце линии. Они перекинулись еще несколькими словами. Она повесила трубку, и скоро пришло сообщение, что на счет прошло $1000. Филлис отправила благодарственное сообщение Кристин и поспешила купить билет на самолет, чтобы поскорее вернуться в Нью-Йорк. С другой стороны, Кристин села за компьютер, чтобы закончить работу, и написала сообщение о Филлис на сайте, кратко объяснив ее ситуацию и надеясь, что другие смогут помочь, если это возможно. Филлис происходит из среднестатистической семьи в Квинсе, Нью-Йорк, и в финансовом отношении имеет средний достаток. Отложив это на время, она приготовилась умыться и лечь спать пораньше, ведь быть поклонницей Мэтью через экран было всего лишь хобби, у нее была официальная профессия. Остаток недели Мэтью провел на улицах Лос-Анджелеса, снимаясь в фильме «Хэнкок», спасая заложников в банках, ловя грабителей на шоссе. Съемки сопровождались несколькими казусами того или иного рода, но в целом прошли хорошо и практически не отклонялись от графика в соответствии с планами режиссера Питера Берга. После съемок он временно покинул съемочную площадку, чтобы подготовиться к поездке в Женеву для участия в глобальной конференции ООН по проблемам женщин, детей и беженцев. Перед поездкой ему нужно было уладить несколько дел. Сначала Мэтью проводил Александру Даддарио, для которой Хелен обеспечила главную женскую роль в малобюджетном фильме ужасов, который снимался в Австралии и мог затянуться надолго. За день до отъезда у этих двоих была безумная ночь вместе, они мирно общались, это был конец отношений, которые длились 6 месяцев. Затем он встретился с Дэвидом Эллисоном, они поговорили о четвертом фильме «Форсаж». В последнее время команда сценаристов продолжала дорабатывать сценарий, стремясь сохранить относительно простую историю, чтобы дать достаточно времени для экшн-сцен. Подобные фильмы обычно стараются уложиться в 2 часа, и если слишком много времени отводится на повествование, то продолжительность боевых сцен обязательно пострадает. Несмотря на то, что Мэтью не очень профессиональный продюсер, он точно знает, что зрители хотят увидеть больше всего, когда идут в кинотеатр на такой фильм. Хорошая история – основа такого рода фильмов, и хорошая история может быть одинаково простой, но именно различные каскадерские и экшн-сцены действительно привлекают зрителей. Прочитав последнюю версию сценария и посовещавшись с Джастином Лином и Бородатым Джеком, Мэтью остался недоволен сценарием и попросил команду во главе с Гарри Скоттом Томпсоном продолжать вносить изменения и коррективы, поскольку съемки фильма все равно не начнутся в ближайшее время, у них было достаточно времени. Он также встретился с Даниэлом Ву, китайско-американским актером, а после того, как режиссер Джастин Лин провел для него специальное гримировальное прослушивание, было официально подтверждено, что Даниэл сыграет в фильме. Мэтью также подробно поговорил с Даниэлом, который вырос в США и знает достаточно об американской культуре драг-рейсинга и тюнинга, свободно владеет английским языком и американским образом жизни, чтобы избежать ненужных конфликтов в команде в будущем. Это также были основные причины, по которым он в итоге выбрал Даниэла. На самом деле, Хелен права, первое, что они должны были учитывать, это североамериканский рынок, который является рынком номер один для голливудских фильмов. Для таких типичных попкорн-фильмов, как этот, все, что является хитом на североамериканском рынке, в основном будет бомбой в зарубежном прокате. Сначала североамериканский рынок, а потом все остальное. Североамериканский кинорынок настолько эксклюзивен, что Мэтью ощутил это на себе в последние несколько лет. Как и типичная для Голливуда политкорректность, фильм может лишь активно адаптироваться к текущему обществу. Фильм «Форсаж 4» не финансировался, никаких предварительных продаж не проводилось. Это были инвестиции его и Дэвида для того, чтобы обойти элементы, которые явно предвещают провал. После Universal Pictures, Warner Bros., Paramount Pictures и Lionsgate, лейбл Walt Disney, занимающийся дистрибуцией, Bauer International, также обратился к нему за правами на дистрибуцию фильма в Северной Америке и за рубежом. Мэтью и Дэвид не торопились и вели переговоры с несколькими дистрибьюторскими компаниями, выбирая, конечно же, ту, которая предложит лучшие предложения. Кроме того, компания Mercedes-Benz уже заявила, что будет продолжать спонсировать фильм Мэтью. Возможно, это связано с тем, что удача и эффект Мэтью на кинематографическом фронте за последние два года перешли на коммерческую сторону. После того, как он стал пресс-секретарем Mercedes-Benz, продажи Mercedes-Benz, как внедорожников, так и автомобилей бизнес-класса, неуклонно растут. Mercedes-Benz заинтересован в продлении его контракта еще на 5 лет и готов официально начать переговоры с Хелен до конца года. Тем временем, два фильма, в которых снимается Мэтью, продолжают собирать кассовые сборы после своего летнего релиза. «Пираты Карибского моря 3», премьера которого состоялась в конце мая, достиг хвостовой части своего проката и в настоящее время собрал 345,68 млн в Северной Америке и 885,61 млн по всему миру. У фильма остался небольшой потенциал в североамериканском прокате, а за рубежом еще есть страны и территории, где он только что вышел или вот-вот выйдет в прокат, и у него есть все шансы преодолеть барьер в миллиард долларов в мировом прокате. «Трансформеры» также стали хитом, собрав 285,2 миллиона долларов в Северной Америке чуть более чем за месяц, и уже собрали более 500 миллионов долларов по всему миру. DreamWorks уже давно планирует снять «Трансформеры 2», и, согласно последним новостям, которые получил Мэтью, DreamWorks и Paramount Pictures обсуждали создание отдельного фильма о Мегатроне и даже снова обратились к Хелен, но ее непомерный гонорар снова заставил DreamWorks и Paramount Pictures отступить. Высокие зарплаты иногда могут вызывать беспокойство у студий, и всегда существует соответствующий высокий риск, связанный с большими инвестициями. Конечно, Мэтью вряд ли снизит свою зарплату ради дублированного фильма. Он любит «Трансформеров» и «Мегатрона», но он уже упустил их с дубляжем «Трансформеров», и одного раза было достаточно. Затем Мэтью отложил эти вопросы на время, чтобы поработать с Хелен и Амандой конкретно над речью, которая должна была прозвучать на конференции АН в Женеве. Он будет выступать на сцене в качестве посла доброй воли агентства АН по делам беженцев. После завершения работы над его речью Аманда обратилась к нему, чтобы поговорить о благотворительном фонде. «Я чуть не забыла поздравить тебя». В гостиной Аманда нежно погладила свои короткие светлые волосы и сказала Мэтью: «Теперь ты миллиардер». Она с блеском в глазах посмотрела на него. «Сколько раз ты удвоил акции Apple, которые держишь?» Мэтью только улыбнулся, но ничего не ответил на вопрос Аманды. 29 июня, когда в продажу поступило первое поколение iPhone, акции Apple резко выросли, поднявшись в тот день почти на 9%, а на следующий день более чем на 5%, и с тех пор они постоянно растут, хотя и не так стремительно, как в эти два дня. Сегодня рыночная капитализация Apple превысила 100 миллиардов долларов, что более чем в 20 раз больше, чем 4 миллиарда долларов, когда Стив Джобс вернулся в 1997 году. Все его первоначальные покупки были свободными акциями, количество которых было фактически ограничено, и сейчас рыночная капитализация составляет чуть более 200 миллионов долларов США. Тем не менее, этого достаточно, чтобы сделать его миллиардером. Аманда увидела, что Мэтью просто улыбнулся, не желая отвечать, и не стала настаивать на этом вопросе, который, в конце концов, был личным делом. «Мэтью, насчет твоих двух благотворительных фондов». Она сменила тему. «У меня есть новая идея. Нам нужно внести некоторые соответствующие коррективы». Глава 577. Мэтью не понял, что имела в виду Аманда. Что именно? С его точки зрения, два благотворительных фонда работали хорошо, получая большие суммы денег, которые он жертвовал в них каждый год, и хотя деньги жертвовались в основном для того, чтобы избежать налогов, они действительно помогали многим людям. Кроме того, благодаря его собственной славе и влиянию были собраны средства, достаточно большие, чтобы поддержать многих людей, находящихся в отчаянной нужде. Каждые 6 месяцев фонд помощи беженцам отправляет в Африку большую партию вещей. Каждый месяц детский фонд выбирает подходящие объекты для финансирования. Хотя эти два благотворительных фонда не были чисты в своих целях со дня их создания и не могут сравниться с теми, кто действительно занимается благотворительностью, они действительно делают добрые дела и регулярно имеют большие суммы благотворительных средств, которые можно потратить, что во много раз лучше, чем у большинства благотворительных фондов знаменитостей, имя которых на слуху. Конечно, он также извлек из этого немалую выгоду, чего никогда не станет отрицать. Аманда серьезно сказала, форма общества сейчас так быстро меняется, особенно феминистское движение. Есть некоторые вещи, которые ты, возможно, не захочешь услышать, но как друг я тебя предупрежу. Аманда серьезно посмотрела на Мэтью. С такими темпами, как ты меняешь девушек, у тебя могут возникнуть проблемы в будущем, не все такие, как Джессика Альба, Скарлетт Йоханссон и другие, что если кто-то не добьется своего, выйдет вперед и обвинит тебя. Сейчас это не имеет значения, но с темпами роста феминистского движения это вызовет много проблем, когда оно станет таким же политкорректным, как проблема чернокожих. Мэтью ответил, я никогда никого не принуждал. Это не значит, что у тебя не будет никаких проблем с этим. Слегка пожала плечами Аманда. Мэтью на мгновение серьезно задумался, если в будущем это окажется похожим на проблему чернокожих. Также было возможно, что это не будет так чувствительно. Однако слова Аманды напомнили ему, что все отношения должны быть основаны на взаимном согласии, а не на принуждении, запугивании или других неортодоксальных методах, поскольку в этом кругу мало женщин-дурочек. Что касается домогательств, принуждения и тому подобного, то он никогда этим не занимался и не собирался заниматься. Однако Мэтью не оставил слова Аманды без внимания и спросил, что ты имеешь в виду. Аманда подумала и сразу же ответила, переименуй детский фонд в фонд женщин и детей и добавь в цели финансирования фонда женщин и защиту прав женщин. Мэтью сказал после раздумья, неплохо. Он посмотрел на Аманду, позаботься об этом и разработай план с Хелен. Это было бы хорошо и для фонда, и для него самого, и с тем, как он себя вел, возможность столкнуться с ситуацией, описанной Амандой, в будущем была не очень вероятна, но полностью исключать ее было нельзя. На следующий день после разговора с Амандой Мэтью вылетел в Женеву, Швейцария. Это второй по величине город Швейцарии, известный концентрацией международных учреждений, включая европейскую штаб-квартиру Организации Объединенных Наций, программу ООН по окружающей среде, Всемирную Организацию Здравоохранения, Международную Организацию Труда, Агентство ООН по делам беженцев, Управление Верховного Комиссара ООН по правам человека и многие другие, и все они находятся в этом городе. Мэтью прибыл в Женеву и, естественно, был принят людьми из УФКПАН и остановился в гостинице недалеко от Дворца Наций. Вся гостиница была зафрахтована ООН, так что участникам конференции вообще не пришлось беспокоиться о питании и проживании, и после того, как у него прошла реактивная усталость, он совершил поездку по Женеве, а вечером вернулся в ресторан гостиницы на ужин и нашел знакомую. Девушка с длинными каштановыми волосами сидела в одиночестве за столиком, ела овощной салат, который даже не был похож на салат, и хмурилась с каждым кусочком, как будто это был не ужин, которым нужно наслаждаться, а большая пытка, которую нужно вытерпеть. На вид девушке было лет 16-17, и с каждым хмурым взглядом морщился даже ее нос, подчеркивая маленькие веснушки под глазами. Мэтью взял свою тарелку и подошел, его глаза то и дело пробегали по лицу девушки. Лицо девушки было хорошо очерчено, кончики бровей, уголки глаз, нос, уголки рта, все заостренные и четкие. Подойдя к столу, Мэтью резко остановился и намеренно посмотрел на девушку, которая тоже заметила его и подняла глаза. «Ты», — сказал он с оттенком удивления, — «Эмма Уотсон». Мэтью тут же натянул улыбку. «Ты меня помнишь?» Эмма сразу узнала его, отложила вилку и поспешно встала. «Конечно, мы познакомились на студии Пеннивойт несколько лет назад, верно?» Мэтью кивнул. «Тогда ты пошла в ресторан с Гарри Поттером и Роном Уизли». Говоря об ужине, он жестом указал на стул напротив Эммы. «Можно я сяду здесь?» Эмма скривила одну сторону рта в улыбку, подчеркивая линию губ, и сказала: «Конечно». Мэтью отставил свою тарелку, сел напротив Эммы. «Прошло всего несколько лет, а ты уже выросла. Я же не могу вечно оставаться маленькой девочкой». Эмма скривила рот в очередной улыбке, на мгновение уставилась на Мэтью и сказала: «А ты, напротив, совсем не постарел». Мэтью указал на свое лицо. «Мне всего 27, неужели я должен был постареть раньше времени?» Это заставило Эмму коротко рассмеяться, а затем с любопытством спросить: «Что ты здесь делаешь?» «Я здесь для Генеральной Ассамблеи ООН», — Мэтью объяснил. «Я посол доброй воли УФКПН, меня пригласили сюда». Он спросил Эмму: «А ты?» Эмма слегка пожала плечами. «Я представитель фонда женщин и детей». «Вот как?» — кивнул Мэтью, и на его лице появилось выражение понимания. Оба они работали в индустрии развлечений, Мэтью не нужно было много говорить, Эмма была немного моложе, но работала в индустрии развлечений не меньше Мэтью и понимала, что происходит во многих вещах. Остаток дня прошел в беседах за ужином, и к тому времени, как они закончили, оба быстро узнали друг друга в темпе, заданном Мэтью, который познакомился с Эммой и был впечатлен ею. «Я увидела тебя тогда и подумала, что ты красив». Эмма вспоминает первую встречу с Мэтью на экране. «Затем я пробралась в кинотеатр, чтобы увидеть тебя в роли царя скорпионов, и подумала, что у тебя, должно быть, твердые как камень мышцы». Мэтью намеренно согнул руки в жесте, чтобы продемонстрировать свои мускулы. «Вообще-то, тверже камня». Эмма, будучи не очень стеснительной, указала через стол на руку Мэтью. «А можно их потрогать?» Она добавила, немного смутившись. «Это мечта детства». «Конечно». Эмма протянула палец и ткнула Мэтью в бицепс через его рубашку с длинными рукавами. «Не совсем то, чего я ожидала». Она пробормотала. «Кажется твердым, но в то же время кажется, как будто мышцы могут изменить форму в любой момент». С этими словами она села обратно с улыбкой. «Сбылась моя мечта детства». Мэтью тоже улыбнулся. «Эмма, можешь оставить мне номер своего мобильного телефона, и когда ты захочешь исполнить еще одну мечту, я помогу». Эмма вдруг прищурилась на Мэтью, уголок ее рта, который она по привычке поджимала, поднимался все выше и выше. «Номер телефона?» — она нарочито спросила. «Ты ведь знаешь, что я несовершеннолетняя, о чем ты думаешь?» Мэтью махнул рукой. «Меня не интересуют дети». «Я не», — попыталась возразить Эмма, но несовершеннолетняя — это то, что она сама только что сказала, и было трудно отрицать это, поэтому она просто протянула руку и сказала: «Дай мне свой телефон». Не говоря ни слова, Мэтью достал телефон и передал его Эмме, которая нажала ряд цифр, ввела свое имя, набрала сначала свой номер, услышала звонок, положила трубку и нажала кнопку сохранения, возвращая телефон. «В будущем я определенно собираюсь в Голливуд. Я мало кого знаю в Америке, так что если у меня возникнут проблемы, я позвоню на твой номер, и ты должен будешь мне помочь». Мэтью убежденно сказал: «Я буду в твоем распоряжении». Эмма достала свой телефон, удалила из истории только что сделанный звонок и снова спросила: «Приедет ли кто-нибудь еще на эту ассамблею ООН?» «Натали Портман». Мэтью покачал головой. «Кроме нее, я больше ни о ком не знаю». Мэтью и Эмма проболтали еще полчаса, после чего разошлись. «До встречи, Мэтью». Эмма помахала Мэтью рукой, направляясь к такси у входа в ресторан. «Увидимся завтра». Мэтью помахал ей в ответ. Глава 578. Рано утром Мэтью закончил свой завтрак и вышел из отеля, чтобы найти Эмму в толпе ожидающих. «Доброе утро». Он подошел и поприветствовал ее. «Доброе утро». Эмма улыбнулась, спросив: «Почему я не видела, как ты шел на завтрак?» Мэтью ответил: «Я отправился на утреннюю пробежку, а когда зашел в ресторан, он был практически пуст». Эмма кивнула и огляделась вокруг, окруженная незнакомыми лицами. «Ни одного знакомого человека, кроме тебя. Где твой агент?» «Пошел вперед во Дворец наций для связи и координации». Эмма подняла руку, что немного дрожало. «У меня руки трясутся, никогда раньше не выступала перед более чем тысячей людей. Она спросила: «Я посмотрела в интернете твою речь вчера вечером, когда ты был в Южной Африке, и ты исполнил ее блестяще. Есть какие-нибудь советы?» «Конечно, есть». Мэтью подошел к ней ближе и прошептал: «Когда выйдешь на сцену, просто представь, что ты на съемках фильма». Эмма озадаченно посмотрела на него. Мэтью продолжил: «Гермионе Грейнджер просто нужно относиться к этим людям как к маглам». Эмма улыбнулась и хотела что-то сказать в ответ, но вдруг перевела взгляд за его спину. «Она ищет тебя?» Мэтью проследил за линией взгляда Эммы как раз вовремя, чтобы увидеть Натали, направляющуюся в их сторону. Натали также заметила его без всякого смущения и подошла, как будто увидела старого друга. «Мэтью». Радость на лице Натали было видно. «Рада встретить тебя». Мэтью улыбнулся и раскрыл объятия. «Я тоже». Натали, видя, что Мэтью относится к ней не иначе, чем обычно, тоже раскрыла объятия и нежно обняла его. Они обменялись несколькими короткими любезностями, после чего Мэтью представил Натали и Эмму друг другу. «Нэт, это Эмма Уотсон. Эмма, это Натали Портман». Двое вежливо поприветствовали друг друга, когда подъехал автобус, и организаторы конференции впустили ожидающих. Мэтью пропустил Эмму и Натали вперед, а затем последовал за ними. Когда он вошел в автобус, то Натали воскликнула: «Мэтью, сюда». Эмма села в ряд впереди Натали и, услышав ее, посмотрела на Мэтью со смыслом в глазах. Мэтью прошел к ряду за Эммой и сел рядом с Натали. Позади них, один за другим, некоторые из присутствующих садились сзади. Когда автобус завелся и направился в сторону Дворца наций, Натали отвела взгляд из окна и спросила Мэтью: «Я помню, ты был послом доброй воли у ФКПН». Мэтью кивнул: «Я приехал сюда по их приглашению». Натали убрала прядь волос за ухо: «И ты будешь выступать на сцене?» «Да, буду говорить про вопрос беженцев». Затем он спросил: «А ты?» «Тема моего выступления – защита окружающей среды и права человека». Снова увидев улыбку на ее лице, смутно напоминающую ту, что была у нее во время выступления на Хискиллер из Not That Old, Мэтью вдруг вспомнил цитату, которую однажды увидел в интернете: «Любой, которому нравится Натали, на самом деле очарован Матильдой». «О чем ты думаешь?» Натали видела, что Мэтью смотрел на нее несколько странно. «Я неожиданно подумала о Матильде из Леона». Мэтью всегда был особенно честен перед Натали. «Твоя игра тогда была потрясающей, а мне не понравилась та роль». Комплимент был явно не к месту, и брови Натали нахмурились, когда она прямо сказала: «До 20 лет я отказывалась от всех ролей, в которых фигурировала похожая на нее роль. Я не хотела быть объектом чьих-то сексуальных фантазий. Мне жаль», — искренне сказал Мэтью, видя ее недовольство. Натали покачала головой: «Все в порядке». Она выглядела великодушной, будто совершенно не заботясь о том, что только что сказал Мэтью, и продолжила: «Мне нравится проводить с тобой время». При этих словах Мэтью немного смутился, но он все-таки был уравновешенным человеком и вспомнил о том, о чем его предупреждала Хелен, о том, что Натали была с ним откровенна, но также сблизилась с Брэдом Питтом и уговорила Питта сделать ее одним из продюсеров «Облачного атласа». При этом она сделала так, чтобы тесно сотрудничать с Брэдом и продолжать дружить с ним. Впрочем, это всего лишь предположение, Мэтью не может найти однозначных подтверждающих доказательств, ведь человеческое сердце – самое трудночитаемое. Конечно, если это правда, он не осуждает Натали, таков закон выживания в Голливуде. Актрисе гораздо труднее продвигаться по карьерной лестнице в Голливуде, чем актеру-мужчине. Подавляющее большинство актрис, оказавшихся в ситуации Натали, сделали бы аналогичный выбор. Тем не менее, и он, и Натали находятся в одной лодке, и ни один из них не лучше другого. Он приехал в Женеву с гораздо более мрачными намерениями, чем Натали. «Кстати, Мэтью», Натали сменила тему, «есть кое-что, за что я себя винила, облачный атлас». Мэтью торопливо поднял руку, чтобы прервать ее: «Все в порядке». Он выглядел непринужденно, не особо заботясь об этом. «Братья Вачовски, те, кто действительно принимает решения, а не ты». Мэтью не стал ждать, пока она что-то скажет, прежде чем добавить: «Мне тоже жаль терять проект «Облачный атлас», он был фантастическим. Но у меня нет недостатка в проектах, предложения о работе лежат на столе моего агента». Мэтью преувеличил: «Они навалены в 3 фута высотой». Натали ничего не сказала, но могла догадаться, что это правда, ведь как может такая звезда, как Мэтью, испытывать недостаток в проектах и ролях? «Изначально я думал, что получу проект «Облачный атлас» и мне придется перестроить свой рабочий график на следующие несколько лет. Мэтью напустил на себя легкомысленный вид. На самом деле, сейчас уже лучше, не нужно так напрягаться. Он показал и свое сожаление по поводу потери «Облачного атласа», и то, что это не было для него даже незначительным ударом. «У тебя есть график работы на пару лет вперед?» Мэтью небрежно ответил. Эндрю Стентон из Дисней собирается адаптировать «Принцессу Марса» в фильм и попросил меня быть главным актером и продюсером, с производственным бюджетом в 250 миллионов долларов, и я должен работать с ним над проектом, чтобы привлечь инвестиции, а это головная боль, о которой нужно думать. В этот момент автобус остановился, Мэтью выглянул в окно и сказал: «Мы у Дворца наций». Натали вышла из автобуса вслед за Мэтью, запомнив информацию о большом проекте, о котором только что говорил Мэтью. Вскоре она вошла в центральный конференц-зал вместе с двумя своими коллегами, Мэтью и Эммой. Глава 579. Я возобновляю свое обращение. Стоя на вершине подиума в центральном конференц-зале Дворца наций, речь Мэтью подходила к концу, и, как и тогда в Южной Африке, он был громогласен и активен, выкрикивая: «Пожалуйста, обратите внимание на проблему беженцев в Африке. Пожалуйста, обратите внимание на права женщин в Африке. Пожалуйста, обратите внимание на детей Африки. Спасибо». Мэтью закончил свою речь. В центральном конференц-зале раздались громкие аплодисменты, заметно более восторженные, чем те, которыми только что была встречена речь Эммы. В отличие от Эммы, которая только что пришла в круг, чтобы отточить свой стиль, он был в нем уже довольно долгое время и действительно сделал немало для достижения конечной цели. Перевозки в Африку хорошо задокументированы в УФКПАН. Мэтью сошел с трибуны и направился к своему месту, встретив Натали на полпути, когда она готовилась выйти на сцену для своей речи, и эти двое улыбнулись друг другу. Они были единственными тремя голливудскими звездами, присутствовавшими на сегодняшнем мероприятии, что оставляло им очень мало времени по сравнению с 10 минутами для генерального секретаря, главы женского и детского фонда и верховного комиссара УФКПАН, каждый из которых был ограничен 5 минутами для своих выступлений. На самом деле Мэтью понимал, что это тоже взаимовыгодные отношения на высоком уровне. Те, кто занимался политикой в АН, кто не был человеком, как они могли не знать истинной цели каждой звезды, приехавшей в АН. Но АН также нужно влияние этих звезд, чтобы сплотить и мотивировать большее количество населения. Вернувшись на свое место рядом с Эммой, которая воспользовалась коротким перерывом в зале, Эмма спросила: «Ты тоже представил кучу маглов внизу?» Мэтью пожал плечами. «Я бы не нервничал, если бы людей тут было в 10 раз больше». Его уверенность уже давно была отточена в различных публичных выступлениях снова и снова. Эмма мягко кивнула. «Отличная речь. Агент помог ее написать». Мэтью не стал уклоняться. «Я даже не закончил среднюю школу, и я ужасный писатель». Эмма растянула одну сторону рта в улыбке и сказала: «Ты смешнее, чем Том Филтон». «Кто такой Том Филтон?» Мэтью не слышал об этом имени. «Малфой», Эмма сказала любезно. «Я была влюблена в него, не просто влюблена, я преследовала его, я призналась ему в любви, но была отвергнута». Глаза Мэтью расширились. «Он отказал?» Эмма наклонила голову и посмотрела на Мэтью. «Что странного в том, что он отверг меня?» Мэтью покачал головой. «Ничего странного. Я забыл, Гермиона должна жить долго и счастливо с Гарри Поттером, а Малфой – заклятый враг Гарри Поттера». Эмма снова улыбнулась. «К сожалению, Гермиона не будет с Гарри». Она сменила тему. «Мой агент предложил мне поступить в университет в Америке. У тебя есть рекомендации? Приезжай в Лос-Анджелес, киношкола Устс». Мэтью ответил серьезно. «Это будет полезно для твоей актерской карьеры». На подиум поднялась Натали, и видя это, Мэтью напомнил: «Все начинается заново, повсюду камеры, давай будем выступать серьезно. Это так скучно». Эмма ворчала, прежде чем закрыть рот и сделать серьезное лицо. Мэтью тоже замолчал и посмотрел на Натали, и в зале быстро воцарилась мертвая тишина. Центральный конгресс-холл Дворца наций, где они находились, был величественным, с гранитными и мраморными полами и стенами. В круглом зале было 6 этажей и более 1800 мест, с местами для делегатов в передней части зала, оснащенными оборудованием для синхронного перевода, и секцией зрителей в задней части. Стены и потолок зала покрыты масляными картинами европейских мастеров на темы справедливости, власти, мира, закона и мудрости. Кроме того, на потолке расположена рельефная фреска, изображающая пять гигантов Вселенной с пятью гигантскими руками, сцепленными вместе, что, как говорят, символизирует единство и дружбу народов всех континентов Земли. Вскоре начнется выступление Натали, посвященное теме защиты окружающей среды и прав человека. Он, Эмма и Натали являются послами различных организаций ООН, поэтому, конечно, их речи имеют свою направленность, но в конечном итоге цель одна – использовать ООН, чтобы сделать себе имя. Речь Эммы, которую она уже произнесла, на тему прав детей и женщин, соответствует ее посланничеству в фонде женщин и детей. Легко заметить, что команда агентства Эммы очень оптимистично смотрит на ее будущее и, похоже, знает, что карьера Эммы окажется в кризисе после окончания серии фильмов о Гарри Поттере, поэтому они начали готовиться к этому заранее. Для такой суперзвезды, как она, ограниченной одной серией фильмов, слишком сложно совершить переход, и процесс может быть очень болезненным, и лишь немногие в итоге добиваются успеха. Мэтью до сих пор помнит, что после Гарри Поттера и философского камня Хелен была настолько зациклена на Эмме, что несколько раз летала в Великобританию, чтобы попытаться переманить ее в агентство «Ангел», но агентство, стоявшее за Эммой, было влиятельным и тоже ценило Эмму, и Хелен в итоге не добилась успеха. Актриса типа Эммы должна иметь за спиной сильную команду агентства для успешного перехода. Внезапно раздались аплодисменты, прервав мысли Мэтью, поскольку речь Натали закончилась, и он зааплодировал вместе с толпой. Затем последовали выступления ряда людей, представляющих различные группы защиты интересов. Самое главное в этих встречах – это призывы, а самое главное – это их продолжительность и насыщенность характеристиками ООН, хотя звучание слов не всегда более убедительно, чем реальные действия. Утро прошло, и встреча на этом закончилась. Она будет продолжена во второй половине дня. Участники не вернулись в свои гостиницы, а пообедали в столовой Дворца наций. Эмме позвонил ее агент, а Мэтью и Натали принесли свои блюда, нашли тихое место и сели вместе. «Я слышал, ты побывал в охваченном войной районе Африки?» – спросила Натали, уплетая овощной салат. Мэтью кивнул. Был на границе с Сомали, не осмеливаясь заходить глубже, под охраной миротворческих сил. Натали съела совсем немного, положила нож и вилку, взяла салфетку, вытерла рот и сказала: «В следующем месяце я собираюсь посетить некоторые страны Центральной Африки с командой ИЗАН». Как хороший друг, она спросила: «У тебя есть какие-нибудь предложения? Ну, комары и другие летающие насекомые там особенно опасны, так что следует подготовиться заранее». Мэтью немного подумал и предложил. Натали ответила: «Возьму это на заметку». Такая ее позиция, спрашивать совета у Мэтью, хорошо передавала психологический подтекст доверия и доброжелательности, и с ней неизменно было легко сблизиться. Сразу же после этого она с любопытством спросила: «Когда ты снова поедешь в Африку?» «После окончания проекта с Дисней, на данный момент никаких планов на этот счет нет», Мэтью небрежно ответил. «Бюджет этого проекта Дисней составляет $250 миллионов, и я намерен инвестировать и финансировать его». Он развел руками. «Я могу занять около $100 миллионов в инвестициях, за которыми мне нужно следить, и не поеду в Африку какое-то время». Натали согласилась. После обеда они вместе вернулись в конференц-зал, встреча закончилась в половине второго пополудни, и Мэтью пригласил Натали и Эмму поужинать вместе с ним вечером, а на следующий день поспешил обратно в Лос-Анджелес, где его ждала съемочная группа. Глава 580. Вернувшись в Лос-Анджелес всего на один день отдохнуть, Мэтью снова включился в работу, и в настоящее время съемочная группа продолжает перемещаться по Лос-Анджелесу для съемок локальных сцен, снимая за время его отсутствия множество декораций и сцен, не требующих появления исполнителя главной мужской роли, а также сцен между Шарлиз Терон и Джейсоном Бейтманом. Джейсон Бейтман, актер-ветеран, сыгравший важные роли второго плана во многих фильмах с начала 90-х годов, и за все эти годы он не стал абсолютным ведущим актером, но является тем актером второго плана, которого любят использовать многие съемочные группы и режиссеры. В Голливуде много актеров такого типа, которые иногда становятся кассовым провалом в главных ролях, но отлично играют роли второго плана. В первый день своего возвращения на съемочную площадку Мэтью последовал за съемочной группой на небольшой холм на северной стороне долины Санта-Моника, где команда с шестого месяца строила временный шалаш, переоборудованный из двух грузовых контейнеров для размещения Хэнкока. Мэтью вышел из гримерного трейлера на середину соседнего сарая, металлические стены между двумя большими контейнерами, составлявшими сарай, были полностью пробиты. Один из них был установлен как резиденция Хэнкока, а другой – для установки различного съемочного оборудования. Когда он вошел, режиссер Питер Берг координировал освещение со светотехником и просто прошел прямо на съемочную площадку и сел на диван. Как только он сел, к нему подошла молодая актриса, которая также находилась на съемочной площадке. «Привет, Мэтью». Эта актриса, с немного тяжелым макияжем, робко спросила: «Могу я получить автограф?» «Конечно». Мэтью улыбнулся. Несмотря ни на что, это она временный партнер для съемок через некоторое время. Он всегда был покладистым внутри съемочной группы. Рука, которую актриса прятала за спиной, вышла и протянула ручку и книгу в руке. Мэтью взял ее и поднял руку, чтобы написать на книге. «Прекрасный». Он посмотрел на актрису, ей должно быть, не было и 20, на милом лице была заразительная улыбка. Она выглядела почти идеально, немного как кукла, ее тело изгибалось, как будто она была скульптурной работой, фигура и конечности были стройными, идеальная линия бюста, которая очерчивала красивый изгиб. «Нина Добрев», — сказала девушка, видя его замешательство. Мэтью мягко кивнул, а затем написал: «Пусть улыбка прекрасной мисс Нины всегда сияет». Затем он подписался своим именем и вернул ручку и книгу молодой актрисе по имени Нина. Нина взяла ручку и книгу, не собираясь уходить. «Спасибо, Мэтью». «Ни за что», — ответил Мэтью с улыбкой. «Мы партнеры по работе». Нина энергично кивнула головой. «Я читала сценарий, наша сцена». В этот момент подошел режиссер Питер и поприветствовал Мэтью, затем улыбнулся Нине. «Предстоит страстная сцена, которую мы еще не репетировали. Мэтью, познакомься с Ниной как можно скорее». Увидев кивок Мэтью, он добавил: «Мы отрепетируем проходку перед началом съемок». По первоначальному плану Мэтью и Нина должны были отрепетировать ее заранее, но Мэтью за несколько дней до этого уехал в Женеву, и ему пришлось отказаться от работы. Питер не беспокоился о Мэтью, который, насколько он знал, уже много раз снимался в подобных сценах и мог считаться ветераном, а беспокоился о Нине, новой актрисе, которая также попала в проект благодаря связям агентства. «Ты когда-нибудь уже снимались в подобных сценах?» – спросил Мэтью. Нина покачала головой. «Нет, это первый раз». Мэтью задумался. «Постараюсь расслабиться и следовать моему ритму во время съемки». «Хорошо», – смущенно ответила Нина. «Сцена, которую предстояло снять, была страстной, но этот фильм позиционируется как PG-13, и сцены в нем не масштабные. Изначально Мэтью хотел задавать темп, но как только начались съемки, он понял, что Нина совсем не нуждается в его ведущей роли. Нина, похоже, имеет большой опыт в этой области и применяет его в реальных съемках». Перед камерой Нина толкнула Мэтью на длинный лежак, положила руки ему на плечи и оседлала его. Эта сцена была единственной в сценарии, поскольку многие подобные сцены требуют присутствия режиссера на площадке, а актера – на месте, и Нину, похоже, внезапно посетило вдохновение. Режиссер крикнул «стоп», но Нина не сразу отделилась от Мэтью, казалось, прильнула к нему в целом. Нина, широко раскрыв глаза и в данный момент выглядя совершенно другой, чем та тихая девушка, которая подошла к Мэтью за автографом, приблизилась к его уху и пробормотала: «Я хочу продолжение». Однако к ним подошел гример, и только тогда они разошлись, каждый подправляя свой грим для следующей сцены. Питер подошел, обменялся несколькими короткими словами с Мэтью и Ниной, вернулся за камеру, увидел актеров на местах и тут же приказал своему помощнику объявить начало. Мэтью лежал на откидном кресле, как будто достиг пика, заложив руки за голову, когда прямо над ним верхняя часть контейнера внезапно взорвалась, и кусок металлической кожи взлетел вверх и упал где-то снаружи. Затем верхняя часть контейнера продолжала взрываться, и 5 или 6 кусков жести один за другим взлетали в небо. Мэтью закрыл глаза, казалось, он все еще погружен в это и не может вынырнуть. Затем он сел и посмотрел на Нину, что удивленно смотрела на верхнюю часть контейнера, ее рот был открыт, как будто она была удивлена и напугана. «Прости», — Мэтью сделал несколько резких вдохов. «Снято», — крикнул Питер, останавливая съемку и сразу же говоря: «Нина, ты должна сохранить удивленный вид». Стоя за камерой, он осмотрел внутреннюю часть съемочной площадки и добавил: «Сделайте отдельный кадр с ней и начинайте через 3 минуты. Нина села на диван, чтобы поправить форму, в то время как Мэтью вышел со съемочной площадки. Он не был нужен для следующей съемки и мог стоять на периферии, чтобы посмотреть на несколько больших отверстий в верхней части контейнера. Это слишком. Он покачал головой. Остальная часть съемок была прерывистой, и когда солнце повернуло на запад, все кадры, которые должны были быть сняты сегодня, были завершены. Мэтью вышел из импровизированной съемочной площадки контейнера и только что подошел к двери гримерного трейлера, когда Нина внезапно последовала за ним. Он открыл дверь гримерного вагончика и вошел первым. Гримерша и ее ассистентка увидели, что Нина вошла следом за ним, и быстро ушли, не сказав ни слова. Мэтью сел на вращающийся стул перед зеркалом для грима, посмотрел на Нину и спросил, что-то случилось. Нина закрыла дверь гримерного трейлера и подошла к нему, приседая. «Я же говорила, что хочу продолжить». Глава 581. Через некоторое время внутри гримерного трейлера Мэтью откинулся в кресле. Его глаза были устремлены на Нину, но взгляд был расфокусирован, как бы потерян в мыслях на мгновение. Она посмотрела на Мэтью с улыбкой на лице. Мэтью быстро собрался и жестом указал на стул для гримеров рядом с собой. «Присаживайся». Он не ожидал, что эта девушка окажется настолько прямой. Нина пододвинула стул, села напротив Мэтью и сказала, «Теперь я понимаю, почему Армани попросил тебя стать представителем мужского нижнего белья». Мэтью не ответил, вместо этого он взял стакан с водой и сделал большой глоток. Нина договорилась с Мэтью, и видя, что Мэтью молчит, она нацепила еще одну улыбку, напоминая ему, «Через несколько дней у нас будет сцена, так что тогда ты сможешь почувствовать, насколько я хороша». Она выпрямила спину и показала внушительную грудь. «Раньше я была олимпийской чемпионкой в канадской национальной команде по спортивной гимнастике и могу использовать множество сложных движений». Мэтью улыбнулся. «Ты участвовала в Олимпийских играх?» Нина только рассмеялась, но ничего не ответила. С того момента, как она впервые попала в актерский состав, она знала, что будет сниматься в паре с Мэтью в двух сценах, и понимала, что это редкая возможность, и попросила своего агента поспрашивать в кругах. У Мэтью была очень хорошая репутация и довольно высокий уровень доверия в этой области. Она перешла из канадской гимнастики в канадскую эстраду, а затем в Голливуд. У нее не было никаких преимуществ или ресурсов, о которых можно было бы говорить. Она попала в эту постановку, потому что ее агент помог Питеру Бергу раньше, и Берг хотел вернуть услугу, поэтому она просто выбрала самый простой и эффективный способ. Впрочем, не то чтобы она была первой, многие актрисы в Голливуде поднялись по карьерной лестнице таким образом. Мэтью не собирался отказываться от сделки, конечно, он уже знал условия. «Ты интересуешься фильмами о гонках?» Мэтью не стал дожидаться ее ответа и сказал, «Я работаю над продолжением «Форсажа», и в нем есть женский персонаж, может быть, с десяток сцен». «Отлично». Нина не рассчитывала на главную женскую роль в такой сделке, но на актрису второго плана с чуть меньшей значимостью. Мэтью говорит не более чем о второстепенных ролях. Он вряд ли будет давать важные роли и не собирается рисковать с франшизой «Форсаж», четвертая часть которой имеет производственный бюджет в 120 миллионов долларов. А какая новая голливудская актриса стоит таких денег? Если бы это была большая звезда из его памяти, он мог бы дать роль с большим весом, но Нина Добрев – это имя, о котором он никогда даже не слышал. В следующем месяце состоится большая пресс-конференция для актеров, и я ожидаю, что на нее придут сотни представителей прессы. Я передам пару слов человеку, отвечающему за рекламу шоу, и тогда ты тоже придешь на интервью. Он брал чужую команду и использовал ее как услугу для себя. Для него это было не сложнее, просто нужно было сказать пару слов. Нина знала о пресс-конференции, видела ее в расписании съемочной группы и знала, что это важный предварительный промоушен. Когда она еще выступала в гимнастической команде, она понимала важность этого. Да, Нина не могла дождаться, чтобы сказать «да», и на случай, если Мэтью передумает, добавила, «Я с нетерпением жду съемок следующей сцены». Она встала, «Увидимся». Мэтью слегка кивнул, «До встречи». Когда он смотрел, как Нина выходит из гримерного трейлера, он встал и потянулся. Девушка от природы была хорошо сложена, но, к сожалению, Голливуд никогда не испытывал недостатка в красивых женщинах. Затем он закончил снимать грим и вышел из гримерного трейлера, взял машину, чтобы вернуться в Беверли-Хиллз и, поболтав с Беллой, закрыл глаза и начал обдумывать некоторые моменты для четвертого фильма. Он и Дэвид Эллисон получат по 50%. В настоящее время актерский состав, в котором бородатый Джек является непосредственным продюсером, утвердил режиссера Джастина Лина и ведет переговоры с агентами Пола Уокера и Джордана Брюстера об оплате за фильм. Из них двоих Пол Уокер, едва ли звезда второго эшелона, а Джордана Брюстер, в лучшем случае второстепенная звезда, и ни тому, ни другой не платит намного больше. Но переговоры дались нелегко, и хотя оба подтвердили свое возвращение в серию, агент должен был получить максимальную выгоду, ведь это сиквел, в конце концов. Он не стал вмешиваться в переговоры, что естественно делают профессионалы, не говоря уже о том, что было бы глупо предлагать Полу Уокеру и Джордане Брюстер зарплату, которая не соответствует их ценности, что было бы абсолютным идиотизмом. Деловое партнерство есть деловое партнерство, у него запланирован серия, и если он заплатит Полу Уокеру и Джордане Брюстер много денег сейчас, то продолжение станет проблемой. Помимо актеров, команда сценаристов вместе с Джастином Лином продолжает оттачивать сценарий, и бородатый Джек готовится провести прослушивание на ряд ролей в конце года, основанных на ключевых ролях, указанных в сценарии, с целью завершения работы до Нового года. Для этого потребуется финансирование со стороны Мэтью и Дэвида, которое будет получено вовремя. Мэтью рассматривает вопросы финансирования, инвестировать от своего личного имени не очень подходит, возникает много проблем с точки зрения налогообложения и разделения. Первоначально он рассматривал возможность инвестировать от имени двух благотворительных фондов, но позже отказался от этой идеи после разговора с Амандой и Хелен. Они предположили, что благотворительные фонды под его именем не должны быть напрямую вовлечены в коммерческие инвестиции и операции. Всегда умевший прислушиваться к советам по вопросам, в которых он не очень разбирался, он отбросил эту идею, а после возвращения из Женевы подробно обсудил ее с Хелен и решил создать киностудию для управления инвестиционной стороной фильма. Как и большинство студий, принадлежащих голливудским звездам, это будет лишь оболочкой киностудии, в отличие от Skydance Pictures Дэвида, которая действительно производит и снимает фильмы. Инвестирование в фильм от имени компании будет иметь налоговые и политические льготы в большинстве штатов, и с некоторыми видами работ будет легче справиться. На данный момент Хелен готова заняться этим аспектом, и у него уже есть название для студии – 13 киностудия.